не решаясь спросить, что это такое кукарямба. Дети остановили лошадь у дверей кондитерской. Они вошли внутрь. «Дайте мне, пожалуйста, 200 граммов кукарямбы, но только свежую, хрустящую». «Кукарямбы?» — удивленно переспросила изящная девушка, стоящая за прилавком. «У нас, мне кажется, нет кукарямбы». «Не может быть! Кукарямба продается во всех приличных магазинах». «Дело в том, что вы пришли к концу дня». Нашлась продавщица, которая никогда не слышала о кукарямбе, но не хотела признать, что их магазин недостаточно приличный. «Так, значит, утром у вас была кукарямба? Милая, милая тетя, расскажи мне, пожалуйста, как она выглядит? Я в жизни не видела кукарямбы. У нее, наверное, румяная корочка». Продавщица сильно покраснела. «Я не знаю, что такое кукарямба. У нас, во всяком случае, никогда ее в продаже не было». Сильно разочарованная Пеппи вышла из магазина. «Что же, придется искать дальше. Без кукарямбы я домой не вернусь». Ближайшим магазином оказалась лавка скобяных товаров. Продавец вежливо поклонился детям. «Я хотела бы купить кукарямбу, но только мне нужен товар отличного качества, такой, чтобы им можно было убить льва». Продавец лукаво улыбнулся. «Сейчас мы найдем то, что вам нужно», — сказал он и почесал у себя за ухом. «Сейчас мы отыщем нужный товар». Он вынул из какого-то ящика маленькие железные грабли и протянул их Пеппи. «Это вам подойдет?» — спросил он. Пеппи негодующе посмотрела на него. «Это вот вещь, что профессоров называют граблями. А мне, как я вам уже сказала, нужны не грабли, а кукарямба. Нехорошо обманывать невинных детей». Продавец рассмеялся. «К сожалению, у нас нет этой... В общем, того, что тебе надо. Спроси-ка ее в магазине... швейных принадлежностей, с углом». И Пеппи, Томми и Аника вышли на улицу. «Он послал меня в магазин швейных принадлежностей, но там нет никакой кукарямбы, это уж я точно знаю». Пеппи на мгновение помрачнела, но тут же опять заулыбалась. «Придумала! Наверное, кукарямба — это какая-нибудь болезнь. Пошли к доктору и спросим». «А я знаю, где живет доктор. Мне недавно делали прививку». Пеппи позвонила в дверь, и им открыла медицинская сестра. «Мне нужно видеть доктора. Очень серьезный случай. Жутко тяжелая болезнь». «Пройди, пожалуйста, вот сюда», — сказала медсестра и повела Пеппи в кабинет врача. Доктор сидел у письменного стола. Пеппи направилась прямо к нему, зажмурилась и высунула язык. «Ну, что с тобой случилось?» — спросил доктор. Пеппи вновь открыла свои ясные синие глаза и спрятала язык. «Боюсь, что я заболела кукарямбой. Все тело зудит, и глаза так и закрываются сами, когда я засыпаю. Иногда я икаю. А в воскресенье я себя неважно почувствовала после того, как съела целую тарелку коричневого гуталина и запила молоком. Вообще-то у меня аппетит неплохой, но во время еды я вдруг могу поперхнуться и даже закашляться. Я поняла, что, наверное, у меня кукарямба. Вы только скажите, доктор, она очень заразная». Доктор поглядел на Пеппи, на ее румяные щеки и сказал: «Я думаю, ты здоровее большинства детей. Я твердо уверен, что никакой кукарямбой ты не страдаешь». Пеппи порывисто дернула доктора за рукав. Но есть болезнь, которая так называется? Нет, такой болезни нет. Но даже если бы такая болезнь была, я уверен, что ты бы ее никогда не схватила. Пеппи снова помрачнела. Она сделала реверанс, прощаясь с доктором, и Аника тоже сделала реверанс, а Томми поклонился. Они вышли и снова сели на лошадь, которая ждала их возле дома доктора. На той же улице был трехэтажный дом. Окно на верхнем этаже было открыто. Пеппи показала детям на это открытое окно. Ничуть не удивлюсь, если Кукарямба окажется вон в той комнате. Сейчас я, пожалуй, заберусь наверх и погляжу. В одно мгновение Пеппи залезла по водосточной трубе на третий этаж. На уровне окна она ловко качнулась и уцепилась за подоконник. Потом подтянулась на руках и заглянула в комнату. В комнате сидели две дамы и разговаривали. Нетрудно себе представить, как они удивились, когда над подоконником вдруг появилась рыжеволосая голова. Я хотела узнать, нет ли у вас в комнате кукарямбы. Дамы завизжали от испуга. Потом к одной из них вернулся дар речи, и она спросила: «Объясни мне, дитя мое, что ты ищешь? Может быть, это какой-нибудь дикий зверь, который удрал из зоопарка?» Вот именно это мне бы и самой хотелось узнать. «Ой, может быть, она забилась под кровать?» — завопила вторая дама. «Она кусается?» «Я думаю, кусается. Послушайте сами, как это страшно звучит. Кукарямба! По-моему, ясно, что у него должны быть острые клыки». Дамы вскочили, побледнели и прижались к стене. Пеппи с интересом оглядела комнату и в конце концов заявила: «Нет, к сожалению, здесь и не пахнет кукарямбой. Извините за беспокойство. Я просто думала, что на всякий случай мне стоит к вам заглянуть, раз уж я иду мимо». И Пеппи съехала вниз по водосточной трубе. «Это очень грустно, но там тоже нет никакой кукарямбы». Помчались домой. Дети поскакали назад. И когда лошадь уже стояла у террасы домика Пеппи, Томми, слезая с нее, чуть не раздавил какого-то маленького жучка, который полз по посыпанной песком дорожке. «Эй, осторожней! Не раздави жука!» Все трое сели на корточки, чтобы его как следует разглядеть. Жук был очень маленький. Крылья у него были зеленые и блестели, как металл. «Какой он красивый! Вы не знаете, какая это порода?» «Во всяком случае, это не майский жук». «И не навозный, и не бронзовик. Ой, как он называется?» Лицо Пеппи расплылось в улыбке. «А я знаю, как он называется. Это кукарямба!» «Ты уверена?» «Неужели ты думаешь, что я не узнаю кукарямбу, как только увижу ее? А ты? Видел ли ты в жизни что-нибудь более кукарямбное?» Пеппи осторожно взяла жука и отнесла его на травку, чтобы никто его случайно не раздавил. «Моя дорогая, милая кукарямба, я знала, что рано или поздно я тебя найду. Меня удивляет совсем другое. Где мы только не искали кукарямбу, а она, оказывается, была все время здесь, в моем садике». Летние каникулы длинные, Это замечательно. Но все же настал день, когда и они кончились. И Томми с Аникой вновь пошли в школу. Пеппи по-прежнему говорила, что она достаточно ученая и без школы. И уверяла, что ноги ее не будет в классе до тех пор, пока она не убедится, что не может больше жить, не зная, как прочитать слова «морская болезнь». Но ведь у меня никогда не будет морской болезни, поэтому мне нечего беспокоиться, что я не могу прочитать этих слов. А если мне все же когда-нибудь придется захворать морской болезнью, то в тот момент я вряд ли захочу читать. Да, у тебя никогда не будет морской болезни. И Томми был прав. Пеппи много плавала по морям со своим папой-капитаном до того, как он стал негритянским королем, и ни разу не страдала морской болезнью. Иногда Пеппи скакала на своей лошади в город, ждала Томми и Анику возле школы и привозила их назад верхом. Томми и Аника всегда были этому рады. Они так любили верховую езду, и вообще не часто случается, чтобы дети возвращались из школы верхом на лошади. «Послушай, Пеппи, ты обязательно должна сегодня вечером заехать за нами», — сказал как-то раз Томми, когда они с Аникой прибежали домой обедать во время большой перемены. «Да, обязательно прискочи в школу, потому что сегодня Фрекин Розенблюм будет раздавать подарки всем послушным и примерным детям». Фрекин Розенблюм, богатая старая дама, была очень скупая старуха. Но все же раз в полугодие она приходила в школу и раздавала подарки ученикам. «Но не всем детям, нет, боже упаси! Только самым послушным и прилежным. Чтобы Фрекин Розенблюм могла решить, кто из детей действительно самый послушный и прилежный, она устраивала перед раздачей подарков настоящий экзамен. Поэтому все дети в этом городе жили в постоянном страхе перед Фрекин Розенблюм. Всякий раз, когда им дома надо было учить уроки, и им хотелось заняться чем-нибудь другим, более веселым и интересным, их мамы и папы обязательно говорили: «Не забывай о Фрекин Розенблюм». На самом деле, было очень стыдно прийти домой с пустыми руками к родителям и младшим братьям и сестрам в тот день, когда Фрекин Розенблюм устраивала раздачу подарков. Ведь другие-то приносили домой кулечки с конфетами и теплые фуфайки. Да, именно теплые фуфайки, потому что Фрекин Розенблюм раздавала бедным детям и одежду. Но даже самый нуждающийся мальчишка ничего не получит, если не ответит Фрекин Розенблюм, сколько, например, сантиметров в километре. Нет, не было ничего удивительного в том, что все дети в городке жили в постоянном страхе перед этой старой дамой. Боялись они, впрочем, не только ее, но и ее знаменитого супа. Дело в том, что Фрекин Розенблюм взвешивала всех ребят и измеряла их рост, чтобы обнаружить самых худых и хилых, тех, кого дома не кормили досыта. Всех этих детей Фрекин Розенблюм заставляла каждый день ходить к ней в дом и съедать там полную тарелку супа. Может быть, это было бы и неплохо, если бы в супе не было бы так много какой-то противной крупы, проглотить которую было просто невозможно. Итак, настал тот великий день, когда Фрекин Розенблюм посещала школу. Занятия окончились по этому случаю раньше обычного, и все дети собрались на школьном дворе. Посреди двора поставили большой стол, и за этим столом торжественно восседала Фрекин Розенблюм. По бокам сидели два секретаря, которых ей дали в помощь. Они записывали все, что касалось детей. Сколько весят, как они отвечают на вопросы, нуждаются ли они в одежде, как они себя ведут в школе, есть ли у них братья и сестры, которым тоже нужны платья, ну и все остальное, что фрекен Розенблюм хотела знать. На столе перед ней стояла шкатулка с деньгами и целая куча кулечков с карамельками, а с другой стороны груда фуфаек, чулок и штанов. «Дети, постройтесь в шеренге!» — крикнула фрекен Розенблюм. «В первой шеренге станут те, у кого нет братьев и сестер. Во второй...»